Пора было возвращаться на работу. Я спустилась по лестнице, вышла из подъезда и тут же увидела прежнюю отвратительную старуху. Она стояла возле подъезда, опершись на палку, и явно ждала меня. Как только я вышла из дверей, она оживилась, шагнула мне навстречу и, уставившись круглыми совиными глазами, завизжала. «Ты опять к нему ходила? Совесть замучила? Я знаю, кто ты есть убийца!» Кровь прилила к моему лицу. Я отшатнулась от мерзкой старухи и сказала севшим от волнения голосом. «Что ты несешь, пьянь старая? Я тебя первый и последний раз в жизни вижу!» И, развернувшись, побежала прочь. Но бабка не отставала. Она удивительно быстро тащилась за мной и вопила. «Подала, называется, 68 копеек. Это разве подаяние? Порядочные люди меньше 8 рублей никогда не подают. А ты, сволочь такая, мне вообще должна была 10 подать, потому что, как я все про тебя знаю, все как есть. Ты к нему тогда приходила, и где он теперь? Увезли простыней покрытого, а ты мне 68 копеек. Тьфу! Да я тепереча у тебя и полтинник-то не возьму, не меньше 100. Ты еще будешь бегать, просить, возьми, мол, потому как я про тебя все знаю, убийца ты!» Я пыталась сделать вид, что не вижу ее, не слышу ее истеричных воплей, но это было невозможно. Тогда я остановила проезжающее мимо такси, решив плюнуть на экономию, заплатила водителю, не торгуясь, несусветную сумму, только чтобы поскорее избавиться от ненавистной бомжихи. Она еще выкрикивала вслед машине какие-то угрозы, но я не могла успокоиться, потому что от самой себя было не так просто уехать, как от старой пьянчушки.